Глава 25. Анна. Нет, конечно, у всякого везения есть предел. Вот мне всю жизнь везло. Школа с отличием, в мед с первой попытки. Первый парень на деревне, в смысле на потоке, с которым мы круто зажигали до самой ординатуры и расстались с друзьями. Да и потом у меня с мужиками все было зашибись. Просто замуж я не хотела принципиально. У меня и так все кучерявилось. Любимая работа, квартира от бабушки, маман в Америке отрывается. Короче, принцесса жизни. И чем это закончилось? Мертвяцким нутром и болотом. Так и дальше. Два шикарных мужика, но с довеском в виде костра и детского тела. Расследование. Но в морг не пустят. Эх. А целоваться с брюнетом мне понравилось. Вот прямо очень. Но это не мешало мне с утра посматривать на блондина и прикидывать, а как он целуется. Ой, я такая непостоянная, испорченная вся. Да ну нафиг! А еще мне интересно, как скоро умный мужик Мартыш догадается, что я не девочка с рудника. Да, говорить об этом отлично целующийся гад запретил, но... бесконечно фильтровать базар мне никто не приказывал, а я сама не видела в этом особого смысла. В присутствии Мартыша, естественно. Нет у них запасных потомков чокнутого короля, иначе пристрелили бы нас брюнетистым некромантом еще в лесу. Значит, моя самоволка в другую жизнь его особо не пугает, и он не станет о ней болтать. Ясно уже, что господин сыщик с нами в одной лодке, и инстинктивно я чувствую, ему можно доверять даже больше, чем Адриану. Все равно я просто не смогу бесконечно притворяться, не тот темперамент, увлекусь и... А если Мартыш будет в курсе, он, во-первых, прикроет, а во-вторых, мужики, вот такие, как наш прямой и честный сыщик, ничего не ценят выше, чем доверие. Короче, статус разумного взрослого человека перевешивает достоинство маски девочки-припевочки. Забота и защита — это хорошо. Только Мартыш и женщину будет защищать не хуже. И целоваться можно будет. Не вызываю у мужиков испуганного «Чур меня, я не педофил». Кстати, на случай, если тут тоже есть психушки для погорельцев из другого мира, у меня со вчерашнего дня шикарная отмаза, если вдруг захочется блеснуть необычными знаниями. Секретная библиотека некромантов. Да мало ли, что я там могла вычитать. Но это на случай, если я, понаблюдав за окружающими, решу все же не раскрываться до конца. 300-400 лет жизни. Хо-хо! Если не спалят раньше, это я развернусь. И вообще, мое везение все еще со мной. Меня взяли погулять на место преступления. Жутко интересно, как они тут работают. Принципы сбора доказательной базы должны быть совершенно другие. У них же здесь магия. Главное — не лезть поперек батьки, но делать заинтересованно восторженное личико. Парни сами все расскажут, это в любом мире работает. В старинном поместье с современными удобствами все выглядело классически. Больной и сильно пожилой владетель долго мурыжил родню, все никак не помирая и задерживая всех с наследством. В конце концов, кто-то потерял терпение, и у дедушки в желудке нашли яд. Логично. Осталось разобраться, кто устроил наследодателю экстренную эвакуацию в мир иной. Пока Мартыш аккуратно парковался во дворе замка и обменивался придворными любезностями, наш сыщик целый виконт, надо же, с представительного вида лощеным персонажем лет 50 на вид, в ворота въехала еще одна колымага без колес, потасканная и слегка просевшая на правый бок. Сразу видно казенный транспорт. Из недр сего агрегата шустро вылез похожий на чумного доктора живчик, длинный, нескладный, лысый, с породистым лицом пожилой английской лошади. А за ним двое парней помоложе — Пончик и Карандаш. Точнее не скажешь. Обладатель кругловатого пузика и радостной улыбки до ушей под копной рыжих кудряшек едва доставал до плеча узкоплечего, тонкого, изящного и словно заостренного вверх шатена. Лысый, быстро и цепко осмотревшись по сторонам, кивнул Мартышу, как старому знакомому, сухо, но учтиво поклонился этому, как его, Бенедикту Борнхольддорскому, и одним взглядом построил заинтересованно зыркающих в мою сторону практикантов. «Зуб даю! парни и есть те самые обещанные мне практиканты. Ну, что тут у нас? Голос у чумного доктора, наряженного, кстати, в удивительно неприглядный лапсердак болотно-зелёного цвета, словно потертый и выцветший на сгибах, оказался глубоким, низким, почти до инфразвука, так что в животе вибрировало и поджималось. И в этом голосе яственно проскакивали нотки угрюмого неудовольствия жизнью, замком, собеседником и вообще всем на свете. Тело уже в отделении, дух у себя в спальне. Допроси максимально подробно, заодно уточни отношения с предыдущим наследником и с новым. Мартыш смотрел на этого лысого мизантропа с привычным спокойствием и уважением. А вот местный виконт вроде ответил на учтивый поклон, а сам едва отвернулся, брезгливо и недовольно поджал губы. «Ясно», — коротко дернул кадыком судебный некромант. «И... Арпад, захвати мою родственницу. Она тихая, мешать не будет. Мечтает о карьере некромедиума. Мы сюда по делу приехали, когда меня вызвали». Словно извиняясь, уточнил Мартыш. Некромедиум не одарил меня даже мимолетным взглядом, только выразительно повел шеей, словно ему в позвоночник вступило что-то остро неприятное. «Не женская эта профессия», — бухнул он, как из глубины колодца. «Но если будете молчать, идите за мной, леди Илиш, или как вас там». «А я что? Я ничего. После моего последнего куратора, профессора на кафедре гистологии, меня мужиком-мизантропом не напугать, особенно если он мастер своего дела. А приветливости вон у его практикантов на пятерых хватит. Галантные молодые люди». И спросив разрешение у Мартыша, они тут же предложили мне руку, платок и нюхательные соли. На всякий случай. И пока мы шли по коридорам в спальню усопшего, шепотом заверили, что господин Шипаш, хотя и строгий, но очень хороший человек и лучший некромедиум столицы, а может быть и всей страны. И не надо бояться, только не стоит отвлекать мэтра во время работы, а если будут вопросы, то задавать их надо им, они с удовольствием ответят. Я уже пережила замкового привратника с некросмайликами из книги и зомби-няньку, от которой так и не удалось отделаться. И она, вернее, он, изображал мебель у меня под дверью до утра, а потом таскался следом, пока мы не уехали. Поэтому призрак отравленного дедушки меня уже не смог ни напугать, ни удивить. «Стань вон там и молчи», — отрывисто приказал господин Шипаш, и я послушно засеменила в угол, сопровождаемая практикантами. Они очень тихо, шепотом на ухо, с двух сторон комментировали действия мэтра, а я впитывала открывшуюся картинку всеми органами чувств. «Обалдеть, как интересно! Эх, мне бы дома такие возможности!» Некромедиум сначала долго и тщательно готовил место преступления. Вот как наши следователи, только они фиксируют существующие улики, а господин Шипаш тщательно размещал в нужных местах новые предметы. Артефакты, как пояснили мне парни. Они снимут полный ментальный отпечаток места преступления и облегчат контроль за духом. Дедуля явился по первому зову, словно только и ждал, кому наябедничать на сволочную родню. При этом дедок яростно потрясал сухоньким кулачком в сторону двери. Злодеи и нахлебники дождаться не смогли, когда он своим ходом отъедет, и подсунули ему... Танатос их знает, что они подсунули, дармоеды. Но дедушке было так плохо, а все этот мальчишка... Я старику поверила безоговорочно. Видок у призрачного кляузника был тот еще. Классическая картина острого отравления мышьяком. А выслушав его воспоминания о последней трапезе, господин Шипаш одним движением бровей подозвал рыжего практиканта, что-то в полголоса приказал, и колобок шустро укатился за дверь. Пока старик перечислял терпеливо и уважительно слушающему мэтру все свои обиды, начиная со школьных времен, прошло, наверное, минут 20. А потом дверь открылась, и под охраной двух дюжих ментов вошел растерянный парнишка лет 17-19, здоровый, румяный, кровь с молоком, с простодушно ошарашенным выражением лица. Как выяснилось, это был плод дедушкиного беса в ребро, бастард от какой-то фермерши с севера. И последний фаворит вздорного старикашки, на которого тот в энный раз и переписал все свое имущество буквально 2 недели назад. «Ах ты, тварь неблагодарная!» — взвыл мертвый дедок и попытался кинуться на потомка, вытянув вперед руки со скрюченными пальцами. «Лучшее лекарство? Сам принес отцу-убийца!» Парень побледнел и шарахнулся, но дедку все равно воли не дали, и некромант одним пасом вернул призрака на место. Тот снова завис над кроватью, но шипел, стонал и сердился очень эмоционально. «Батюшка, да как же!» — растерянно пролепетал наследник. «Неужто и вы в это поверили? Я ж к вам со всей душой! Не травил я вас, Егиншуилем клянусь!» Дальше все покатилось по протаренной. Потомка и наследника задержали по подозрению. Дедок демонически хохотал страшным голосом, пока некромедиум его не угомонил. Прислуга где-то в отдалении охала, гудела и вроде как рыдала. Остальная родня убиенного графа откровенно злорадствовала и мысленно уже ссорилась за наследство. Сам подозреваемый оглушенно крутил головой и такое впечатление чуть не плакал, пока его вели к машине. А мое внимание привлекли 2 мелких, незначительных события. Для начала. Тот самый виконт Борнхольддорский, или как его там, когда задержанный мальчишка кинулся к нему с криком «Дядюшка, скажите им!», означенный господин отступил от него с лицом, полным праведного негодования и горькой укоризны, мол, «Ай-яй-яй, как ты мог так потоптать мое доверие?» Парень сник, а я неожиданно наткнулась глазами на узкое зеркало, вделанное в стену в качестве элемента декора, и аж задохнулась. Отвернувшийся от всех в порыве горя дядюшка не заметил, что прекрасно в нем отражается вместе с расчетливой внимательностью в глазах и кривой усмешечкой. Я быстро отвернулась, чтобы не столкнуться с ним взглядом в зеркале, и потопала на выход, изображая из себя олицетворение постулата «многодумал». А подумать было о чем. Сама не знаю, но что-то во внешности призрака зацепилось за подсознание и теперь противно звенело над духом, как последний осенний комар. Я остановилась на крыльце и ждала, пока ко мне подойдет обсуждающий что-то с некромедиумом Мартыш. И тут где-то за углом вполголоса вздохнул сдобный женский голосок. «Ух ты, Господи, жалко парнишечку». «Да чё ж жалеть-то?» — хмыкнули в ответ. «Чать никто не заставлял папашу травить». «Да откель же знаешь-то, балаболка! Ничего еще не ясно. Вон, господа разбираются». «Да чё ж там разбираться-то, дура? Отравил папашу, выродок деревенский, на наследство позарился. Надкость, не слышала ты, как 3-го дня старый граф орал на Байстрюка и грозил опять завещание переписать? Вот поторопился». «Ох, божечки, нечто не мог к старику подольститься, дурень. Его сиятельство и так давно уже на ладан дышал. Прости, Господи, горшок из-под него сама ж носила. Чисто рисовым отваром ходил, да с чесноком. Нечто это здоровье». Я вздрогнула и в 3 прыжка проскакала по мраморным ступенькам, чтобы заглянуть за угол и понять, кто там разговаривает. Но не успела. Только серый подол форменного платья горничной мелькнул за закрывшейся боковой дверью. «Да... а дело-то не так просто, как выглядит на первый взгляд».